Глава 56. Рустам. С огромным трудом выходит собрать свою нервную систему во что-то более-менее целостное. Думал, что к своим годам закален максимально. И вывести меня из состояния равновесия, если не невозможно, то очень и очень проблематично. Оказывается, нет. Отхлыстала по щекам, мама, не горюй. Если после разговора с дочерью мне впервые захотелось ее отлупить, то сейчас, услышав о беременности Ясмины, и увидев горькие слезы в ее глазах, я действительно жалею, что сдержался. Ограничение в финансах — недостаточно жесткое наказание. Раскаяние Лили мнимое, весьма относительное. Я уже не поверю, что о беременности она промолчала случайно. Боялась за свою шкурку дорогую. Вчера я осатанел от услышанного. И признайся она, что подружка беременна. Одному Всевышнему известно, сдержался бы я или нет. Сразу приехал. Поправляю прядь выбившихся из пучка волос, как бы невзначай касаясь скулы своей девочки. На ее месте послал бы себя далеко и надолго. Но Яси ко мне тянется, и это невозможно не чувствовать. Впрочем, судя по тому, что я увидел в их доме, вопросов почему так не возникает. С такой матерью и врагов не нужно. Еще одна дрянь. Мне тебя не хватало. Сползая со своей постели, маленькая перебирается ко мне на колени. Приходится поменять позу и усесться на пол, чтобы поудобнее ее перехватить. Я думала, что отвлекаю тебя от дел, и поэтому ты не хочешь продолжать. Опустив голову мне на плечо, она обмякает. Крепче сжав руки на ее талии, отчетливо ощущаю, как головой утекаю. Ясмина беременна. Это такой, мать его, шок-контент, что я даже не понимаю, как реагировать. Счастлив ли я? Определенно и всецело да. Но то, как я об этом узнал, дезориентирует. Моя девочка и правда везунчик по жизни. Черт с ними, с делами. Успокаивающе провожу ладони по тоненькой талии. Как в ней вообще может жизнь помещаться? Что вы с турками решили? Уточняет тихонько. Ей действительно интересно. Потому что я впервые за последние 20 лет забил на все, что связано с бизнесом. В лучшем случае вечерами просматриваю краткие отчеты, сброшенные подчиненными на рабочую почту. Нашли того, кто слил проект? Продолжает она свой мини-допрос. Решаю не говорить Ясе, что повесить утечку хотели разом на многих, в том числе и на нее. Это настолько абсурдно, что даже смешно. Вход в систему был зафиксирован сразу с нескольких рабочих аккаунтов. И если мой зам и секретарь хоть как-то могли быть замешаны, то пытаться доказать причастность девочки с улицы — смех, да и только. Чтобы найти покупателя, да или хотя бы просто посредника, нужно быть в теме. Для человека несведущего это просто бумажки. Налоговая у нас каждый квартал зачем-то запрашивает тонны проектной макулатуры. Уверен, никто эти документы даже не просматривает. Не забивай себе голову. Целую ее в висок. Безопасники разберутся. Ты ведь не думаешь, что это я? Развернувшись, она заглядывает мне в глаза. На тебя даже в последнюю очередь не подумал бы. В ее взгляде облегчение мелькает. И что-то еще. Яся будто бы думает, говорить о чем-то или нет. Есть еще что-то, о чем я не знаю? Можно спросить? «Тебе можно все», — отвечаю на автомате. В голове до сих пор слышится посторонний шум. Мне нужно время на осознание. «Почему ты стал работать с Олегом Титовым? Вы же с ним не дружили?» «Неожиданно. В бизнесе вообще дружбы нет. Я бы не сказал, что мы с ним враждовали. Несколько раз интересы пересекались. Но проекты уходили ко мне, и ему это было не по душе. На этот раз он смог меня заинтересовать. Почему ты о нем вспомнила?» «Мне нужно тебе рассказать кое-что». Яся взгляд потупляет. Смотрит куда угодно, только не в глаза. Тяжело дышит. Не тороплю ее, позволяя с духом собраться. Сказать, что не нравится ход ее мыслей, ничего не сказать. Больше всего мне сейчас бы хотелось убраться подальше из этого дома и побыстрее ее врачам показать. Спасибо, хоть домашние мыши притихли и не высовываются. До сих пор нахожусь под впечатлением от матери Яси. Почему я раньше не углублялся в вопрос? Наверное, отношение малышки меня сбивало с толку. Она всегда тепло о родительнице отзывалась. «Когда мы с тобой познакомились, это ведь вечеринка Титова была?» — привлекает Ясмина мое внимание. «Я там с Лилей была, а у нее уже тогда отношения с этим Титовым начинались. Прости, что я тебе сразу не сказала. Она всхлипывает, а я смотрю с недоверием. Скажи мне об этом кто-то другой, и я бы не то что верить, даже слышать не стал». А Ясмине верю. Несмотря на то, что у нее есть повод злиться на подругу, точно уверен, она бы наговаривать не стала. Лиля тебе не сказала? принимается губу свою пожевывать. Видно, что нервничает. Лиля много чего мне не рассказала. Зря, между прочим. Ее наказать так, как заслужила, у меня рука не поднимется. А вот спустить пар на Олеге и на Оскаре – самое то. Последнего уже охрана приняла. Сидит, думает над своим поведением. Лиля, если ты заметила, очень избирательна в своих откровениях. И в какой-то момент мы ее окончательно упустили. Я всегда думал, что дочка перерастет свою заносчивость и инфантильность. В конце концов, она никогда не была самой отбитой. Я видел и более отбитых в нашем окружении. Оказалось, что она просто ждала своего часа. Мне нужно было сразу тебе рассказать. Может, тогда бы не было проблем с проектом? Не думай об этом. Хорошо, что рассказала. Проверим его на причастность. Обхватив ее щеки, заглядываю в глаза. Ребенок еще совсем. Но какая же сильная девочка. Я до сих пор с ужасом думаю о том, что ей пришлось пережить. Делаю себе мысленно пометку найти мужика, который ее на трассе подобрал и помог. Не хочу, но мысли сами стекают к тому варианту событий, где ей никто бы не помог. Мало ли придурков, особенно в ночное время. Желание остаться наедине становится нестерпимым. Тебе нужно вещи какие-нибудь собрать. Яся осматривается по сторонам. Обстановка более чем скромная, но это сейчас меня мало волнует. У нее теперь будет все самое лучшее. Меньшее, что я могу сделать после своего косяка. 3 недели переписываться с собственной дочерью – тот пиздец, о котором мне думать не хочется. К счастью, Ясмина вопросов не задает. Во всяком случае, пока что. А я не хочу ее расстраивать. И без этих подробностей стресса хватает. Понимаю, что она начнет загоняться, узнав, что кто-то читал наши с ней переписки. Надеюсь, Лиле хватило мозгов не копировать. Нет, но мне нужно зайти в круглосуточный магазин и предупредить их, что я не выйду вечером на работу. Она начинает подниматься с моих колен. Тонкая нить, отделяющая меня от состояния остервенения, рвется. Осмотрись пока что. Прошу ее, я отойду на пару минут. Похоже, мы с ее матерью разговор не закончили. А ты куда? Дай мне пару минут.